Глава 12. Ставка на жизнь. Адриана. «Адри, где ты откопала Томаса? Он сказочный долбоеб!» Хохочет Николь, разуваясь в нашей квартире, и тотчас осекается, переходя на шепот. «Дома же никого нет?» «Нет, можешь продолжать». Машу ей рукой в знаке следовать за мной в спальню. На этот раз Макс и Лилиан отправились в туристический лагерь национального парка. Понятия не имею, чем они там будут заниматься в такую погоду. Но кто я такая, чтобы лезть в их супружеские дела? Божечки, ты бы видела лицо Тома, когда я стала расхваливать красоту его пениса. Как она может так беззаботно рассуждать о мужских половых органах? В лицо тут же ударяет горячая краска. Стоит вспомнить свои мысли при виде этого самого органа у Киллана. И это при том, что по факту я его не видела, а только представила, просканировав через одеяло. «То есть можем потихоньку переходить к финальной части?» Спрашиваю, завуалировав нашу аферу, лишь бы сменить тему разговора. «Как пить дать?» Он уже пустил на меня слюни. Пока невозмутимая Николя раскладывает разные расчески на туалетном столике, я сажусь на пуф перед ней. Мы поедем на мотошоу вместе, но перед этим решили подготовиться как следует, чтобы соответствовать этому мероприятию. У нас цель одна – сделать ставку, поглазеть на выкрутасы всяких красавчиков, забрать выигрыш и смотаться оттуда до того, как нас засекут Доминик и Киллан. Последнего глаза б мои не видели. Из-за него я едва не лишилась рассудка в библиотеке. И такая неадекватная реакция меня впрямь насторожила. Куда исчезли мои профессиональные навыки самозащиты? Та размазня на полу была не я. Не я! Вдобавок ко всему, с того дня кошмары, связанные с первыми родителями, стали почти еженочными гостями. Или, правильнее сказать, вторыми. Черт возьми, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Чувствую себя бездомной кошкой, кочующей от одних хозяев к другим. Лилиан рассказала о родной матери и истории моего рождения, как только я пошла с ними на контакт. То, что они поведали обо мне без утайки, говорит о многом. Прежде всего, о доверии и хорошем отношении ко мне. В ином случае я и так осталась бы девочка без прошлого. Но в свете новых событий пришлось отказаться даже от привычного утреннего ритуала – рассматривания семейной фотографии, найденной в сети несколько лет назад. Под заголовком «Конгрессмен Питер Линден с супругой Клэр и дочерью Адрианой навестили маленьких пациентов в клинике имени Джорджа Вашингтона». Всякий раз я задавалась одними и теми же вопросами. Почему не помню их лиц? Почему не чувствую любви к этим людям? Разве не должно было хоть что-то щелкнуть в памяти? Почему эта девочка между ними кажется такой незнакомой? Судя по дате, мне было около 11. Но отличие прошлого меня от настоящей кроется не только в повзрослевших чертах лица. На том фото я мило улыбаюсь и произвожу впечатление любящей дочери, вцепившейся в ладони и мамы, и папы. Что же произошло с нами потом? Что заставило меня пойти на отчаянный шаг? «Ты как?» — с участием спрашивает Ники, пока заплетает мне две перевернутые косы. «Нормально», — со вздохом отвечаю я, прекрасно осознавая, что ситуация далека от нормы. «Пока никаких вестей», — напоминает Николь о том, чего нельзя забыть. «Уже полгода я думаю об этом содроганием. Еще рано. Может, само рассосется, а? Сомневаюсь. Адри, я уже предлагала, но спрошу еще раз. Давай я позвоню папке, он точно все разрулит. И секреты хранить умеет, так что...» «Нет, отрубаю я. Ники, если обо всем узнает хотя бы одна живая душа, ты понимаешь, как я живу с этим? Это может быть липой». Вновь настырничает она. «Я не верю, что ты виновата. Я уже говорила тебе о том, что вспомнила. Давай не будем начинать. Настроение портится одним махом. Надеюсь, ты в курсе, что любое дело, даже закрытое, могут поднять, если найдутся новые доказательства. Черт, Адриана, ты была ребенком!» Николь поворачивает мое лицо к себе, обхватив ладонями. У нее такие красивые бездонные глаза. Добрые, чуткие, искрящиеся надежностью. Эта особенность по наследству передалась всем детям Брайана и Кассандры. Причем тут возраст? Что если? Начинаю я. «Что, если ничего не изменилось? Ники, ты не боишься меня?» «Глупенькая!» Подбадривающе улыбнувшись, Она чмокает меня в нос. Чего стоит бояться, так это пипетки Томаса. Хорошо, что у вас не по-настоящему. А то ты точно осталась бы пожизненной девственницей. Двумя пальцами Николь демонстрирует размер, примерно равный длине ее мизинца. И мне становится настолько смешно, что сначала смеюсь по привычке просто носом, издавая идиотские фыркающие звуки. А потом случается то, над чем я теряю контроль. Голова сама по себе запрокидывается от безудержного хохота, и из меня начинают литься звуки, которые я никогда прежде не слышала. Слезы катятся градом по щекам, и я не в силах остановить счастливую истерику. Вот, значит, как надо было делать. Накопить побольше стресса, чтобы в конечном итоге я от него лопнула. Все-таки у всего есть предел. И у меня он, наконец, настал. «Боже, Адри, ты в самом деле смеешься?» Надо мной склоняется обеспокоенная Николь с глазами, полными слез. Наверное, нечто похожее по накалу испытывает мать, впервые увидевшая смех и улыбку своего малыша. Затихаю, только чтобы проверить, правда это, или нам обеим привиделось. На всякий случай ощупываю ладонями щеки и всматриваю зеркало напротив, убеждаясь в том, что я не сплю. Осторожно пробую улыбнуться, и у меня получается. Получается, черт возьми. Не представляю реакцию Лили. Устроим с Максом сюрприз в воскресенье утром. Мы обе всхлипываем, как дурочки. Держась за руки. Мои ладони взмокли от волнения и от пережитых эмоций. В голове целый смерч из противоречивых мыслей. Но о главном все-таки вспоминаю. Николь, обещай, что унесешь с собой в могилу причину, по которой я рассмеялась впервые за столько лет. Моя самая лучшая подруга начинает практически сиять, поигрывая бровями. Эта тайна умрет вместе со мной и стариной Томасом. До Мотораж мы добираемся на такси, приехав примерно за час до начала шоу, чтобы успеть сделать ставку и не заплутать в этом сосредоточении хаоса и шума. Я здесь второй раз. Первый был где-то месяц назад после разговоров в универе, услышанных краем уха. Рэйчел не сильно и старалась говорить шепотом, так что, если до родителей когда-нибудь дойдет слух о занятиях сына, я не при делах. Тут и без меня найдется трепло, а то и не одно. В любом случае, интерес к секрету Киллана разнесся до такой степени, что от слежки за ним меня могла удержать разве что инвалидность. Никогда не забуду то ощущение пустоты в грудной клетке из-за замершего сердца. Оно на полном серьезе остановилось на те мгновения, что он провел в воздухе, выполняя немыслимые трюки. В тот момент, когда он полностью оторвался от мотоцикла, а после сальто снова ухватился за ручки, я чуть не лишилась дара речи. Это было самое незабываемое и ужасающе потрясающее зрелище в моей жизни. «Ну ничего себе!» — восторгается Ники, окидывая наметанным взглядом толпу парней в экипировке, крутящихся возле байков. «Почему ты не говорила, что здесь только тестостерона на квадратный фут? В этом с ней не поспоришь. Есть обычные люди, а есть они, преодолевающие силу гравитации. Техника мотофристайла требует выносливости и превосходной физической формы. И имеются в виду не качки с лопающимися от натяжения бицепсами. Они вряд ли смогут проделать фантастические номера в воздухе. Груда мышц будет им сильно мешать. А комплекция Киллана идеальна для такого спорта. У него стройное, пропорциональное тело с мужественным и аккуратным рельефом, широкий разворот плеч и сильные руки, которые совсем недавно тебя грубо удерживали в библиотеке. Напоминаю себе, чтобы подпитать от чего-то угасающую злость. Почему я не могу его ненавидеть так же, как он меня? Наших не видно? Спрашиваю, встав на цыпочки, чтобы разглядеть Райдера с буквой «К» на белой куртке и обходить это место стороной. Не вижу. Неудивительно. Темень этому не способствует, несмотря на то, что площадка с рампой освещается яркими прожекторами. Трасса отсюда просматривается очень плохо. Не знаю, какие правила будут сегодня, но в прошлый раз участники сначала гоняли по дороге со всякими трамплинами и насыпными препятствиями, а затем уже начинался второй этап – акробатический. Загвоздка в том, что каждый райдер стартует к рампе со своей позиции в зависимости от результата первого этапа. Чем больше разгон, тем выше и дальше он подпрыгнет. Поэтому тот, кто финишировал первым во время гонки, будет иметь преимущество на прыжках. Соответственно, тому, кто отстал, сократят расстояние до рампы и велик риск вовсе не долететь до приемника, на который осуществляется приземление. Исход в таком случае может быть непредсказуемым и печальным. Некоторые спортсмены снимаются с соревнований и правильно делают. По мере приближения к ограждению музыка и галдеж становятся все громче. На фоне парней, одетых по погоде, полураздетые девушки сразу бросаются в глаза. И тут замечаю Рэйчел. Узнаю ее по красной куртке и перегидрольной Джессике Ричардсон. Девчонка, приставшая тогда к Доминику, видимо, успела-таки набиться к ней в подружке. Опустив козырек бейсболки пониже, марширую в сторону подсвеченной букмекерской будки, увешанной рупорами, из которых чей-то громоподобный голос приглашает всех желающих сделать ставки. «Примите ставку на команду Килл». С нетерпением просовываю в окошко 1000 баксов, позаимствованных у Киллана после нашего спора в Чили. Как раз минимальный порог для удвоенной ставки, судя по баннеру на въезде. «Ставка какая?» Сальный мужик с сигаретой, заправленный за ухом, придвигается ближе, в наглую рассматривая мое лицо. «А какие еще есть варианты?» В непонимании я еще раз читаю афишу, но не нахожу никаких других условий. «Если райдер выберет тебя напарницы и выиграет, получишь 50% от его выигрыша». «Обалдеть!» Нули замаячили перед глазами, искушая меня. Из разговора Рэйчел и Джоанны не было ясно, что участие девушек в заезде будет оплачиваться. Посчитала, что это только для отъявленных экстремалок, жаждующих потискаться со спортсменами. «А риски какие?» «Любопытствую я». «Риски только для гонщика, а ты будешь приятным грузом. Если не очкуешь, конечно». Подмигивание и выдержанный прищур букмекера приводят в замешательство. Установка не попадаться Кроу на глаза слабеет с каждой секундой. В конце концов, что может случиться? Ну, увидит он меня. И что дальше? Зато мои шансы на выигрыш сильно возрастут. Подумаешь, посижу сзади несколько минут. Все участники опытные. Для шоу других не берут. Может, все-таки решится, а? К тому же, если проиграет Киллан, но выиграет мой гонщик, я уйду не с пустыми руками, мягко говоря. Так что, выдаю оранжевый браслет? Советую не медлить. Осталось 2 места на эту роль. На всех желающих райдеров не хватит, поторапливает мужчина. А я могу выбрать райдера сама? Вопрос наивный, но мало ли. Я без понятия, кто еще здесь участвует, чтобы претендовать на выбор. Нет, малышка. Участники определяют напарниц сами в порядке очереди. Первым будет выбирать победитель прошлого шоу и так далее. Консультирует меня мужчина. Не проронив больше ни слова, всовываю руку в окошко и, получив на запястье заветную неоновую полоску, тороплюсь к пункту сбора, где Николь должна была занять для нас места. Пока иду к скоплению спортсменов, считаю, много ли их, и каковы мои шансы стать вторым номером для победителя шоу. Если карты лягут именно так, я выиграю кучу денег, но при этом проиграет Кроу. Если одержит победу он, у меня будет 2000 баксов. Но всегда есть избитое «но». Существует вероятность, что обе версии не сбудутся. Поэтому, невзирая на шансы стать богачкой, надеюсь, мне достанется райдер похуже. Киллан обязан сегодня выиграть, иначе мне крышка.